Глава 21. Заметки с процесса. Уильямсу снова не повезло с жюри. 6 мужчин, 6 женщин, 7 черных, 5 белых. Когда судья Оливер предложил им явиться на завтра в суд с достаточным запасом одежды для двухнедельного пребывания в саванне, 4 женщины разразились слезами, а один из мужчин даже подпрыгнул на месте. «Я отказываюсь!» «Отказываюсь! Я потеряю работу и буду вымещать зло на подсудимом!» Другой мужчина бросился к дверям, и если бы не 2 судебных пристава, которые схватили его, попросту сбежал бы. «Можете посадить меня в тюрьму!» — кричал он. «Но я не стану участвовать в этом деле!» Судья собрал 6 строптивых присяжных в своей комнате и выслушал их жалобы, после чего еще раз велел им отправляться домой и паковать вещи. Спенсер Лоутон начал с вызова полицейского фотографа, сержанта Донны Стивенс. Давая показания, Донна демонстрировала залу увеличенные до неправдоподобных размеров снимки. Это вид дома снаружи. Это холл и перевернутые старинные часы. Это дверь кабинета, через которую видна лежащая на полу жертва. Это пятно крови на ковре. Когда она закончила, к допросу приступил Зейлер. «Вы помните, как фотографировали кошелек и ножку кресла?» — спрашивает он. «Да», — отвечает Стивенс. «Вы сфотографировали их сразу, как только вошли в кабинет?» «Да, сэр, именно так». «Делали ли вы повторные снимки после того, как в кабинете побывали детективы и полицейские?» «Да». Зейлер предъявляет Стивенс 2 фотографии, на которых кошелек и ножка кресла находятся в разных положениях. «Меня интересует перемещение кошелька», — говорит Сонни, приподняв бровь. Сержант Стивенс признает, что кресло было сдвинуто с места, но отрицает, что кто-то трогал кошелек. Зейлер говорит, что по рисунку ковра видно. Кошелек тоже сдвинули с места. Стивенс отвечает, что она ничего такого не видит. Зейлер настаивает. «Давайте посмотрим на первый снимок и посчитаем вот эти точки на ковре», — предлагает он. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А здесь только 2. Правильно? Сержант Стивенс неохотно признает, что кошелек тоже сдвинули с места. Зейлер ловит присяжных на крючок своих манер. Он одевается в сшитые на заказ костюмы, носит французские манжеты и начищенные до зеркального блеска дорогие ботинки. Он расхаживает по залу взад и вперед, мечет громы и молнии. Его интонации меняются в диапазоне от любопытства и сарказма до ярости и изумления. По сравнению с ним Лоутон смотрится просто скучно. Выступая, он стоит как столб в своем мятом костюме. Ведет он себя застенчиво и неуверенно. Он вздрагивает всякий раз, когда Зейлер громовым голосом восклицает со своего места: «Я протестую! Мистер Лоутон снова давит на свидетеля!» Зейлер делает это только для того, чтобы вывести Лоутона из себя и показать присяжным, что окружной прокурор не имеет ни малейшего понятия о судебной процедуре. В аптеке Клэри Рут вслух интересуется, будет ли процесс таким же колоритным, как предыдущий. Лютер Диггерс считает, что Уильямс допустил большую ошибку после того, как застрелил Денни. Ему надо было вывести тело за город, выдрать ему зубы, растворить их в азотной кислоте, содрать с Дэнни кожу и бросить труп в воду на сиденье крабом. «Зачем такие сложности?» — спрашивает Рут. Лютер пожимает плечами. «Это гораздо лучше, чем оставлять труп в Мессерхаузе». Джим Уильямс мог сделать с трупом все, что угодно, но тактику защиты ему следовало бы избрать другую, — говорит Квентин Лавджой, аккуратно ставя на стол чашку кофе. Мистер Лавджой — классический образчик ученого. Ему за 60, у него тихий голос и обходительные манеры. Он живет со своей теткой, старой девой, в древнем викторианском доме. Все эти разговоры о том, что Дэнни Хэнсворт — необузданный жестокий преступник, — сущий вздор. Джим Уильямс подрывает доверие к себе, так отзываясь о мальчике. «Но Квентин, — протестует Рут, — Дэнни Хэнсфорд избил свою сестру. Чтобы защититься от него, матери пришлось прибегнуть к помощи полиции. Его арестовывали несчетное число раз. Он побывал в тюрьме. Он точно был преступником? — Вовсе нет, — отвечает мистер Лавджой голосом тихим, словно шепот. Единственное преступление, которое совершил этот парень, заключается в том, что он дожил до 20 лет. Зейлер возражает против постоянного употребления свидетелями обвинения термина «место преступления». «Судом еще не установлено, было ли совершено преступление», — говорит он. Судья Оливер не слышит возражений Зейлера. Он дремлет. Глаза судьи закрыты, подбородок безвольно опущен к груди. Своими вздохами, зевотой и дремотой судья дает всем понять, что ему смертельно наскучил этот повторный процесс. Его сон во время заседаний стал притчей во языцах. Как бы то ни было, он не реагирует на протест Зейлера. Меньше чем через минуту очередной свидетель употребляет словосочетание «место преступления». На этот раз Зейлер промолчал. Выйдя в коридор во время перерыва, я заметил знакомые пурпурные очки. Минерва сидит на банкетке у стены и держит на коленях пластиковый мешок. Я сел рядом, и она рассказала мне, что ее вызвали в суд для дачи показаний о характере Уильямса. Защита надеется, что ей удастся тронуть сердца семерых черных присяжных. Минерва представится прачкой, каковой на самом деле и является, но свое положение на месте свидетеля использует для того, чтобы посмотреть в глаза окружному прокурору, судье и присяжным. Это поможет ей навести порчу на любого из них. Ожидая вызова, она сидит, что-то гортанно бормоча себе под нос. Иногда она приоткрывает дверь и заглядывает в зал суда. Мать Дэнни Хэнсфорда, Эмили Баннистер, тоже сидит в коридоре. Сонни Зейлер вслед за Бобби Ликуком ввел ее в число свидетелей защиты, чтобы не пустить в зал судебного заседания. Она спокойна и собрана, и меня вдруг озаряет. Зейлер боится отнюдь не сцены, которую она может устроить. Он опасается, что женщина может возбудить жалость в сердцах присяжных. Как бы то ни было, она по-прежнему отказывается общаться с прессой, и со мной. Пока идет суд, миссис Баннистер сидит в коридоре и либо читает, либо что-то записывает в записной книжке, либо чистит ногти. В первое же субботнее заседание Сонни Зейлер и судья Оливер одинаково бодры. Оба обеспокоены исходом матча Миссисипи-Джорджия, который проходит сегодня в Афинах. Зейлер посадил в коридоре своего помощника и поручил ему слушать трансляцию матча по радио. Оливер, бывший президент футбольного клуба университета Джорджии, просит Зейлера держать его в курсе. Сонни так и делает, время от времени подходя к Оливеру и что-то шепча ему на ухо. Джорджия побеждает. 27. Понедельник. Утреннее заседание. К месту свидетеля вызывается Уильямс. Перед заседанием, стоя в коридоре, Джим выглядел абсолютно спокойным. «Сонни звонил мне вчера и убеждал изобразить смирение и раскаяние», — сказал Уильямс. «Не знаю, как у меня это получится, но я искренне старался выглядеть нищим. На мне тот же блейзер, в котором я был в пятницу. Присяжные подумают, что мне нечего надеть. Правда, они никогда не узнают, что пиджак сшит на заказ у Данхила, а в каждой пуговице 18 карат чистого золота». Зейлер начал выполнять свой план. Перед тем, как Джим вышел к месту свидетеля, его сестра проводила миссис Уильямс к выходу. Вслед за этим Зейлер попросил Джима охарактеризовать свои отношения с Дэнни Хэнсфордом. «Он был чудесный парень», — говорит Уильямс. «Мог быть просто очаровательным. У него имелась подруга, у меня тоже. Но мне кажется, что секс — это совершенно нормальное явление. Мы с Дэнни несколько раз им занимались. Это не смущало ни его, ни меня. У нас с ним были подруги. То, что произошло, — обычное, естественное дело». По выражению лиц присяжных стало ясно, что они не считают такие дела обычными и естественными. К допросу Уильямса приступает Лоутон. Джим смотрит на окружного прокурора с нескрываемым вызовом. Согласно вашим показаниям, вы с Хэнсфордом время от времени имели половые контакты, — говорит Лоутон. — Это верно? — И вы искренне полагаете, что такой секс — вполне нормальное явление? — Видите ли, это не только вполне нормальное явление. В то время, когда я его знал, Дэнни зарабатывал на жизнь проституцией, предлагая себя за деньги всем желающим. — Именно так, — подтверждает Лоутон. — Все верно. Итак, он был уличным мальчишкой с 14 лет. — Вы это знали? — О, да. Его исключили из школы в 8 классе, а к моменту смерти ему было около 20 лет. — Так? — 21 год. Дэнни был уже совершеннолетним. — Естественно. Я не стану оспаривать ваше право иметь такие половые отношения, какие вы находите приемлемыми. Но вам было 52 года, а ему 21. Это что, нормальные естественные отношения? Видите ли, мне действительно 52 года. Но Дэнни столько испытал на своем веку, что по опыту он был гораздо старше. «У меня нет больше вопросов», — говорит Лоутон. «Благодарю вас». Уильямс выбрал явно не те слова, которые ожидал от него Зейлер, но искренность, с которой он говорил, не позволит Лоутону вызвать в суд двух приятелей Хэнсфорда для опровержения показаний Уильямса. По мнению Зейлера, в этом залог успешного исхода процесса. Во время перерыва Зейлер сказал мне, что судья Оливер — старый и усталый человек, который больше всего на свете боится нового протеста Верховного суда и нового пересмотра дела. И поэтому позволил защите привлечь больше свидетельств о склонности Дэнни Хэнсфорда к насилию, чем их было привлечено к разбирательству в прошлый раз. «Мы не получили бы и половины таких возможностей, будь судья помоложе и поэнергичнее», — говорит Зейлер. Барри Томас, бригадир из мастерской Уильямса, как раз один из тех свидетелей, которые должны дать показания о склонности Хэнсфорда к насилию. Томас, хрупкого сложения шотландец, вспоминает, как за 2 месяца до смерти Дэнни Хэнсфорд без всякой видимой причины напал на него в Мерсерхаузе. «Дело было в конце рабочего дня», — рассказал Томас. «Я собирался домой и уже шел к двери, когда услышал сзади чьи-то шаги. Я вернулся и увидел, что ко мне приближается мистер Хэнсфорд. Он подбежал и ударил меня в живот. Джим оттащил его в сторону и обратился ко мне: «Лучше уходи, Дэнни не в себе». Через пару дней мистер Хэнсфорд извинился за то, что ударил меня, и предложил мне стукнуть его в живот. Но я отказался. Я до сих пор не могу понять, почему он на меня напал. Видимо, таков был его характер. Томас спускается с трибуны и направляется к выходу. В коридоре чья-то рука хватает его за ухо. Он вскрикивает от боли, и дверь закрывается. Я выхожу в коридор и вижу, что за ухо беднягу держит Минерва. — Зачем ты это сказал? — шипит она. — Сказал что? — спрашивает Томас, стараясь оторвать руку Минервы от своего уха. — Зачем ты наговорил все это про мертвого мальчика? — спрашивает женщина, снова дергая Барри за ухо. — Зачем ты это сказал? — Потому что это правда, — отвечает Томас. — Он ударил меня в живот без всякой причины. — Это не имеет никакого значения, — утверждает Минерва и отпускает злополучное ухо. — Ты снова разозлил мальчика. Теперь его надо успокоить. — И что ты от меня хочешь? — Хочу, чтобы ты дал мне пергамент и еще ручку, чтобы в ней были красные чернила. И... — Погоди, дай я подумаю. — Ножницы. Мне нужны ножницы. Еще мне нужны свечка и Библия, только поживее. — Пергамент? — ошарашенно переспрашивает Томас. — Где я его... Минерва снова хватает его за ухо. — Я знаю, где вы можете взять Библию, — говорю я, выступая вперед. — В мотеле напротив. За $5 клерк мотеля выдает нам Библию и свечу. В пищебумажном магазине Фридмана Томас покупает красный фломастер и пачку веленевой бумаги, которая больше всего подходит как замена пергамента. Когда Барри начинает расплачиваться, Минерва останавливает его. «Положи деньги на прилавок», — говорит она. «Клади. Не могу же я вечно держать твою руку. Поцелуй деньги, прежде чем положить, тогда они снова вернутся к тебе». Томас послушно целует купюру и кладет ее на прилавок. Оказавшись снова в машине Томаса, Минерва раскладывает на заднем сиденье свои причиндалы. «Поезжай-ка поближе к воде», — велит она. Томас подчиняется и ведет машину по крутому спуску к Ривер-стрит. «Мы едем по эспланаде, с одной стороны доки, с другой — старые склады». Минерва показывает пальцем на старинную трехмачтовую шхуну. «Езжай туда!» Томас останавливает машину под самым бушпритом, Минерва зажигает свечу и начинает непонятный речитатив. Одновременно она красным фломастером пишет на веленевой бумаге фразы из Библии. Покончив с этим делом, она рвет бумагу на мелкие квадратики, зажигает свечу и начинает сжигать клочки бумаги один за другим. Хлопья пепла разлетаются, как снежинки, по салону машины. «Возьми эти три клочка, которые я не сожгла», — говорит она Томасу, — «и скажи мистеру Джиму, чтобы он положил их себе в ботинки». В этот момент я вдруг понимаю, что при этой сцене присутствует не три человека, а четыре. На улице, буквально в футе от моего лица, стоит полицейский и с любопытством заглядывает в машину. «Мэм!» — произносит он. Минерва держит горящую свечу перед своим носом и сквозь пурпурные очки в упор смотрит на стража порядка. «А-а-а!» — выдыхает она, засовывает горящую свечу себе в рот и смыкает губы. Щеки ее начинают светиться, как волшебный фонарь. Впечатление такое, что кожа раскалилась до красна. Свеча гаснет, и Минерва протягивает ее полицейскому. «Мы больше ничего не жжем», — говорит она и хлопает Томаса по плечу. «Мы отъезжаем». В зеркале виден полицейский. Он стоит со свечой в руке и тупо смотрит, как мы сворачиваем за угол. Я возвращаюсь в зал суда. На месте свидетеля дает показания психиатр. Он рассказывает, что в детстве Дэнни Хэнсфорд был задерживальщиком дыхания. Это значит, говорит он, что когда Дэнни что-то хотел получить от матери, он задерживал дыхание до тех пор, пока не начинал синеть и терять сознание. Минерва не будет допрошена в качестве свидетельницы защиты. Она только что заметила, что знает одного из присяжных, а он знает ее. «Я поработала с ним», — говорит она, — «и он стал как псих». Минерва так и не сказала, что она сотворила с бедолагой и зачем. Сегодня дает показания свидетель защиты доктор Ирвинг Стоун, судебно-медицинский эксперт из Далласа. Стоун рассказывает о продуктах выстрела и других вещах, о которых мне говорил Зейлер. Слова доктора Стоуна подтверждает патологоанатом доктор Бертон из Атланты, который был свидетелем на прошлом процессе. Участвует он в суде и на этот раз. Однако мне более интересным показался разговор этих профессионалов в коридоре, когда они ожидали вызова на свидетельскую трибуну. «После той катастрофы в Дельте мне пришлось идентифицировать 357 трупов», — говорит доктор Стоун, — «по 30 в сутки. Вся работа заняла 12 дней». «Ничего себе!» — удивляется Бертон. «Отличный темп. И сколько ты идентифицировал по отпечаткам пальцев?» «75%. «А по зубным протезам?» «Точно не помню. Процентов 10, наверное». «Но самый шик был с водителем ритма». Примечание. Водитель ритма — пейсмейкер, аппарат, зашитый под кожу грудной клетки и задающий ритм сердца при его полной блокаде. Конец примечания. «Я записал его серийный номер и позвонил на завод, где мне дали имя владельца». Своих главных свидетелей Зейлер припас на самый конец процесса. Ванесса Блентон, брюнетка 25 лет, официантка из ресторана. Говорит, что жила на площади Монтерей и помнит, как видела молодого человека с пистолетом, стрелявшего по деревьям, приблизительно за месяц до убийства Дэнни Хэнсфорда. Она не знала, что этот инцидент имел какое-то отношение к процессу Уильямса до тех пор, пока один из помощников Сони Зейлера не услышал, будучи в их ресторане, как она рассказывает о том случае своей подруге. Зейлер прислал ей повестку, Ванесса Блентон занимает свое место на свидетельской трибуне. «Мы закрывали ресторан в 2:30. Я села в машину и поехала прямо домой. Я направлялась к парадной двери своего дома, когда услышала выстрел. Я оглянулась и увидела у дома мистера Уильямса молодого человека, а в джинсах и футболке с пистолетом в руке. Пистолет был направлен на деревья. Парень выстрелил еще раз». «Что вы стали делать после этого?» — спросил Зейлер. Открыла дверь парадного и еще раз оглянулась. Молодой человек шел в подъезд дома мистера Уильямса. Я еще подумала, стоит ли вызвать полицию, но пока я размышляла, полиция уже приехала. Их машины я видела уже из окна. Спенсер Лоутон понимает, что свидетельство Ванессы Блентон — серьезный удар по его версии событий 3 апреля. Он пытается поставить под сомнение способность свидетельницы в темноте разглядеть такие мелкие детали, как цвет джинсов, возраст и пистолет в руке. Но Ванесса твердо стоит на своем. Второй сюрприз Зейлера — Дайана Смит, блондинка 35 лет. В тот день, когда был застрелен Дэнни Хэнсфорд, она приехала из Атланты в Саванну к своему двоюродному брату и остановилась в его доме на площади Монтерей. После 2 часов ночи она вышла на площадь и села на скамейку подышать свежим ночным воздухом. «Я пробыла на улице несколько минут, когда услышала ряд оглушительных выстрелов, которые последовали друг за другом очень быстро. Выстрелы были очень громкими. Мне казалось, что звуки несутся со всех сторон. Я буквально оцепенела, потом огляделась, но выстрелов больше не слышала. Я посидела на улице еще минут 20-30, а потом вернулась в дом». «Вы видели полицейские машины у дома мистера Уильямса?» — спросил Зейлер. «Нет, сэр. Дверь его парадного была открыта, а в окнах горел свет». «Очень хорошо», — говорит адвокат. «Вы кого-нибудь видели?» «Нет, сэр». «Вы звонили в полицию?» «Нет, не звонила». «Почему?» «Я не знала, что им сказать, и даже не поняла, что я, собственно говоря, слышала». На следующее утро миссис Смит ездила на пляж и увидела на площади возле дома Уильямса машину телевидения. Позже она прочитала об убийстве и поняла, что произошло в ту ночь. В следующий приезд кузен представил миссис Смит мистеру Уильямсу. Это было как раз в то время, когда Уильямс подал апелляцию в Верховный суд. Дайана рассказала Уильямсу, что она слышала, и он попросил ее позвонить его адвокату. Важность показаний Дайаны Смит заключается в том, что все выстрелы, которые она слышала, следовали друг за другом очень быстро, без перерывов. То есть Уильямс физически не мог встать, поменять пистолет и с места Хэнсфорда выстрелить в сторону стола. Заключительный день процесса. Суббота. Повестка дня судебного заседания, прения сторон, инструкции судьи присяжным, матч Джорджии и Миссисипи. В своей заключительной речи Сони Зейлер делает особый упор на неуклюжие действия полиции в Мерсерхаузе, называя полицейских провинциальными детективами. «В кабинете Джима Уильямса побывало так много людей, что никто не может их сосчитать», — говорит адвокат. «Первым появляется капрал Андерсон, который приводит с собой какого-то новичка. Следующим приходит полицейский Трауп, насколько я припоминаю, а потом действующие лица появляются словно черти из табакерки. И дело даже не в том, что эти люди приходили, и не в том, сколько их было, 14 или 15, а в том, как они приходили. Они шли на место происшествия, как на званую вечеринку. Еще немного, и они начали бы приветствовать друг друга криками «Смотрите, кто пришел!» Их можно понять. Не каждый день такое случается в историческом доме, обставленном антикварной мебелью, чарующим своей таинственностью, и все полицейские валом валят в кабинет, Андерсон, Уайт, Чеслер, Бернс, Трауб, Гиббонс, Донна Стивенс. Все они ходят взад и вперед, рассматривая вещи, беря их в руки и перекладывая с места на место. Все они с этой самой трибуны в один голос утверждают, что полицейское расследование было проведено с нарушениями принятой процедуры. То же самое говорят и эксперты. Но все они хотят заставить вас поверить в то, что какая-то волшебная сила оставила все как есть во время съемки. Они говорят, что сохранили в неприкосновенности место происшествия. Вздор! Вы сами видели снимки? В заключительной речи Лоутон не собирается отступать от своей трактовки событий 3 апреля, несмотря на показания свидетельницы Ванессы Блентон. Вот что говорит Лоутон. «Вы верите в то, что Ванесса Блентон могла опознать в темноте и на большом расстоянии Дэнни Хэнсфорда? Отлично. Но я все же говорю вам, что в действительности это было чрезвычайно трудно сделать. В такой темноте очень легко спутать Дэнни Хэнсфорда с Джимом Уильямсом. Мы должны принять, что все делалось для того, чтобы убедить общество в том, что Дэнни Хэнсфорд — преступная личность, склонная к насилию. Касаясь показаний Дайаны Смит, Лоутон дает понять, что не верит ей вообще. Она ведет себя как человек, пытающийся выручить друга из беды, утверждает окружной прокурор. В конце своей речи Лоутон вспоминает свидетельство о тугом спусковом крючке пистолета, из которого якобы стрелял Дэнни Хэнсфорд. Защита хочет убедить нас в том, что, стреляя в Джима Уильямса, Дэнни Хэнсфорд промахнулся потому, что спусковой крючок его пистолета оказался слишком тугим. Настолько тугим, что даже доктор Стоун, в прошлом агент ФБР и далеко не слабак, смог нажать его только двумя руками. Если позволите, я вам кое-что продемонстрирую. Спенсер Лоутон вручает пистолет своей помощнице, хрупкой маленькой женщине, просит ее навести пистолет на глухую стену и нажать спуск. Она делает это без малейших усилий. При этом ствол пистолета не отклоняется в сторону ни на миллиметр. Зейлер протестует, но судья Оливер оставляет его протест без внимания. После заключительных прений сторон судья Оливер зачитывает инструкции присяжным. Он предлагает им на выбор три решения. Виновен в предумышленном убийстве, виновен в непредумышленном убийстве, невиновен. В 5:30 присяжные удаляются в совещательную комнату, Уильям с матерью и сестрой уезжают в Мерсерхаус, Зейлер в свой офис в Армстронгхаузе. По дороге он получает хорошую новость. Джорджия побила Миссисипи со счетом 36-11. Я спрашиваю Минерву, не хочет ли она перекусить, пока мы ждем решения жюри. Но женщина отрицательно качает головой, продолжая рыться в своем пакете. «Мне надо поработать здесь», — говорит она. Через 3 присяжные дали знать, что пришли к окончательному решению. Зейлер возвращается в зал суда, он явно волнуется. «Слишком рано», — говорит он. «Они не могли прийти к верному выводу так быстро. Дело очень сложное. Наверное, они хотят поскорее с ним покончить и разъехаться по домам». Бланш Уильямс тоже обуревают мрачные предчувствия. «Мы не успели пообедать, как нам позвонили», — сказала она. «Я испекла карамельный пирог. Джеймс очень его любит. Но поставить пирог на стол я не успела. Когда мы уезжали, Джеймс что-то спрятал в носок. Может быть, сигареты. Наверное, он чувствует, что не вернется сегодня домой». Я сижу рядом с Минервой и вижу, что пол перед скамьей жюри посыпан белым порошком. Перед креслом судьи лежат какие-то веточки и корешки. Минерва что-то не спеша жует. Присяжные занимают свои места. Минерва пристально смотрит на них сквозь пурпурные стекла своих очков. По распоряжению судьи Уильямс встает. Старшина присяжных вручает Оливеру лист бумаги, и судья вслух считывает вердикт. «Мы находим подсудимого виновным в предумышленном убийстве». Судья Оливер стучит молотком по столу. Приговор — пожизненное заключение. Решение суда окончательное. В зале наступает мертвая тишина. Уильямс спокойно делает глоток из бумажного стаканчика и в сопровождении приставов идет к двери, ведущей в тюрьму. Я чувствую, как Минерва прикасается к моей руке. Она смотрит на людей, столпившихся вокруг Спенсера Лоутона, и улыбается. «Что случилось?» — спрашиваю я, недоумевая, что смешного она нашла. Минерва показывает пальцем на окружного прокурора, который стоит к нам спиной и собирает со стола бумаги, принимая поздравления своих подчиненных, не ведая о том, что весь его зад испачкан каким-то белым порошком. «Вы посыпали порошком стул прокурора, Минерва?» — спрашиваю я. «А ты как думал?» — отвечает она. «Что это за порошок?» «Корень зверобоя. Очень сильное средство». «И какой от него толк?» «То, что он прилип к штанам прокурора, свидетельствует, Делия принялась за дело», — отвечает Минерва. Я вспомнил, что это имя Минерва называла на кладбище. Теперь она вцепилась ему в задницу и уже не отпустит, пока не добьется своего. И что произойдет? Ты хочешь спросить, что будет, если Делия им займется? Да. Что будет в этом случае? Ничего. Только окружной прокурор проиграет мистеру Джиму. Все очень просто. Будь я прокурором, то не стала бы сильно праздновать с Делией на заднице. Она была очень плохой женщиной, пока жила. Но мертвой она стала еще хуже. Да она на прокурора весь ад напустит. А что случилось с остальными 8 мертвыми женщинами, которых вы вызывали на кладбище? Первые 3 не ответили. Делия была 4-й. А доктор Базард? Он тоже участвует в этом деле? Он дал Делии добро. А он назвал вам счастливое число? Минерва смеется. Да нет, дерьмо старое. Он любит меня бедной. Да и как иначе? Ведь мне приходится работать, и я каждую ночь прихожу на его могилу. Вот он меня и держит. Минерва берет в руку пакет и собирается уходить. Сумка на мгновение приоткрывается, и я успеваю заметить что-то вроде куриной лапки. Минерва машет мне рукой на прощание и, смешавшись с толпой, выходит в коридор. Я тоже выхожу из зала и вижу Сони Зейлера, который стоит перед телевизионными камерами и говорит об апелляции. Откуда-то бочком выскользнул завсегдатай, ведь у него, как всегда, лукавый и озорной. «При хорошем поведении, — говорит он, — Уильямс выйдет на свободу через 7 лет». «Мне сказали, — отзываюсь я, — что это может произойти даже быстрее, если за дело возьмется некая особа по имени Делия». «Кто-кто?» — завсегдатай прикладывает к уху сложенную лодочкой ладонь. «Делия». «Кто это Делия? — недоумевает он. «Вы хотите спросить, кто была Делия? — говорю я. «Единственное, что я о ней знаю, — это то, что она умерла».